сражаться? Но ведь перемирие подписано. Жан возмущенно крикнул. Кем? Предателями? Тише, цыкнул солдат, обратился к Аньес. Война не кончена. Я был в Дюнкерке, брат и Жак еще не призывались. Но теперь все честные люди должны сражаться. Что они сделали с Францией? В Бове? Нет, не хочу рассказывать. А война еще не кончена. Мы слышали радио. Из Шартра нужно пробираться в Британь. А там легко, рыбаки довезут. Главное выбраться из Парижа. Я достал пиджак, плащ. Но видите, на нем были солдатские штаны. Аньес засуетилась. Сейчас. Среди хлама, брошенного беженцами, нашлись и брюки. Солдат примерил, все рассмеялись. Немного коротки, но сойдет. Аньес вдруг сказала, у меня мужа убили на фронте. Зачем победа? Ей показалось, что она спорит с Пьером, на минуту вспыхнула. Важно другое, что на душе. А люди думают о границах, о карте. Мы думаем именно о душе, закричал Жак, и снова солдат цыкнул тише. Да-да, о душе. Разве Франция это на карте? Это вот здесь. Если ее не будет, я не смогу жить. А мне 18 лет, я хочу жить, очень хочу. Погибнем, кто-то спасет. У вас сын, это и есть Франция. Разве не так? Она покачала головой. Слова ее не убедили. Но расставаясь с тремя юношами, она крепко поцеловала каждого, и на глазах у нее были слезы. Потом она села возле Дуду, все плакала, плакала. Продолжалось это несколько минут. Она думала, что прошло много времени. Вдруг вскрикнула, кинулась к окну. Два выстрела, и близко, закричал, проснувшись, Дуду. С грохотом подалась дверь, в комнату вбежали немецкие солдаты. Аньес увидела французского полицейского, того, что приходил прежде. Француз кричал, вот она! Немецкий офицер что-то сказал, Аньес подхватили два солдата. Офицер говорил французу, как вы их прозевали? Плакал Дуду. Аньес потащили к машине. Ей выворачивали руки, она не чувствовала ни страха, ни боли. Пронеслось в голове, а Дуду? Тогда она слабо вскрикнула, немец сказал, это вам не любовные объятия. Ночь была особенно темной. Аньес показалось, лес за деревья она приняла дома. Потом ее провели по длинному коридору. Пахло кожей, капустой, мочой, ее втолкнули в пустую комнату. Это не тюрьма, подумала Аньес, но что здесь было раньше? На полу пятно от чернил, может быть, школа? Показалось смуглое лицо Пьера. Он заглядывал через плечо в школьную тетрадку и целовал, целовал. Какая яркая лампочка у самого потолка. Она села на пол возле стены, вспомнила Дуду один. И охватило отчаяние, тихое и плотное, как обморок. Вдруг она вздрогнула, прочитала на стенке слова, нацарапанные гвоздем или булавкой. «Прощай, мама! Прощай, Франция! Робер!» Почему Аньес захотелось приписать «Прощай, Дуду!» Почему это оказалось ей облегчением? Но гвоздика не было. Она посмотрела на свои коротко остриженные ногти и заплакала. Потом подумала, они говорили, что прозевали. Значит, те спаслись, проедут к своему генералу. Жак, милый, из всех событий ее жизни сейчас это было самым важным. Спаслись. Ее повели на допрос. Немецкий офицер отослал переводчика. Он хорошо говорил по-французски. Зачем ты сказал Аньес? Я 2 года провел в Гренобле. Красивый город. Был любезен, старался успокоить Аньес. За вашим сыном ухаживают, уговаривал. Скажите, кто эти люди, и мы вас отпустим. Молчание Аньес его раздражало. Сударыня, у меня нет времени. Вы молчите? Следовательно, вы английская шпионка. Она кивнула головой. Да. Ее глаза стали мягкими, нежными. Такими они были в Бельвилле под чердачным оконцем, когда Пьер смущался и бушевал.